Не стойте на голове. Сегодня в состав умных игр входят еще и два методических центра – детский и родительский. В детском центре «Образ» занимается более 200 ребят, с которыми работают несколько десятков педагогов. Чем занимается «Образ»? В студиях центра дети от нескольких месяцев до 14 лет проходят развивающие программы – развитие речи, чтение, письмо, музыку, рисунок, гимнастику и многое другое. У нас есть даже мастерская изобретателей, психологический клуб для детей от 5 лет, театр и детский шахматный клуб. Кроме того, собираемся создать образовательно-досуговый центр, где будет музей увлекательной науки, музей головоломок, игр, изобретений, мастерская ремесел. Это прибыльно? Пока нет, но мы планируем в будущем году вывести клуб на самоокупаемость. Кто сотрудники центра? Абсолютное большинство, естественно, женщины. Почти все мамы, причем с психологическим или педагогическим образованием. Хотя научный руководитель одного из наших проектов – мужчина. Дважды доктор наук по педагогике и психологии. Кстати, сегодня в «Умных играх» работает и мой супруг. Он коммерческий директор компании. Как вы находите специалистов? Каковы критерии отбора? В основном наши сотрудники – это педагоги, воспитатели, психологи. Кто на полную ставку работает, кто подрабатывает. Критерии же очень простые. Влюбленность в детей – это раз. Человек должен разделять нашу корпоративную культуру, стремиться развиваться, расти – два. На управленческие позиции я стараюсь ставить ярких лидеров, харизматиков, большинство из которых выросли в нашей же компании. Например, руководитель лаборатории по разработке игрушек Екатерина пришла к нам продавцом в магазин и стремительно доросла до руководящей позиции. Теперь она ключевой специалист, отвечающий за разработки и всю интеллектуальную собственность. Катя – школьный педагог, мама. В целом условия для саморазвития в компании хорошие. Мы самообучающиеся, здесь учатся все – и наемные сотрудники, и я. А как насчет фактора женского коллектива – интриги, сплетни и прочее? У нас этого нет, поскольку в компании работают единомышленники плюс монотонность в работе, работаем-то с детьми. С ними скуки не бывает. Наоборот, у нас запрещено перерабатывать. В конце рабочего дня сотрудников приходится буквально выгонять на улицу. Но иначе нельзя. Уставший педагог на следующий день будет плохо себя чувствовать, что сразу же заметят дети. А как выдумываются эти самые программы детского развития? 10 лет назад, изучая программы детского развития, я стала читать учебники, прессу, знакомиться с действующими методиками и педагогами. Сегодня многих из них можно встретить у нас. Они проводят семинары, мастер-классы для родителей и учителей. В работе центра мы используем все более интересные современные методики – Монтессори, Глена Домана, Зайцева, Никитина и других специалистов. Разработали свою авторскую программу «Умное поколение». Готовим к печати библиотеку из 5 книг, посвященную развитию ребенка. Первая ступень от рождения до 1 года уже готовится к печати в издательстве «Олма Пресс». С методиками, к слову, в России большие проблемы. Единой методы развития детей нет, поэтому сколько педагогов, столько и подходов. Многие детские программы развития, с которыми мы познакомились, вызывают у меня резкое неприятие. Например, согласно одной из них, ребенок в 6 лет должен стоять на голове, оторвав ступни от пола. Вы сможете встать в такую позицию? Пожалуй, нет. И я не смогу. Почему же к ребенку предъявляют такие требования? Помимо детского центра, в компании работает методический класс для взрослых. Каждый месяц родители посещают десятки тренингов и семинаров. В основном это, конечно, папы и мамы, занимающихся в образе детей. Развиваться, по мнению Цицулиной, нужно и тем, и другим.